Девчонка отлично вписывалась в образ сошедшего с ума от ужаса ребенка. Можно было тихо и спокойно подержать ее в клинике для умалишенных и, не привлекая излишнего внимания, морализовать по достижении совершеннолетия. Все по закону и медицинской науке, никакой шумихи. И кто бы мог подумать, что эта маленькая дрянь убежит из больницы. Да еще и окажется вариативной. И найдет покровителя, и спрячется так, что все будут считать ее мертвой почти 4 года. А как ловко ей удалось ускользнуть с Марса. Ведь даже он поверил, что ее распылило на атомы, и ведь должно было... Нет. Без вмешательства древних тут явно не обошлось. Всесильный покачал головой. В этом случае вопросов возникало еще больше, чем ответов. Рос был полностью законсервирован. Он думал, древние находились в анабиозе. Автономная программа мониторинга, разработанная лучшими специалистами, по первому же требованию давала четкий доклад. Ну, конечно, эти идиоты-архивариусы разбудили одного из них, но помочь он им явно не мог. Во-первых, чем? А во-вторых... О какой помощи могла идти речь, если проснувшийся древний был в такой ярости, что гнался за кораблем архивариусов пешком по болотам, где, кстати, его и уничтожил патрульный корвет? Программа пирогов тоже ничем не могла помочь девчонке, хотя бы даже потому, что 13-летнему ребенку не под силу даже случайно активировать ее интерфейс, который к тому же написан на мертвом языке Роса. И все же тут вмешались древние. Маленький человек это чувствовал. Еще непонятно, каким образом, но это были они. Всесильный был уверен. А 2 дня назад погибшая Ритали объявилась на земле. У него под боком снова живая и снова невредимая. 2 месяца она работала в археологической партии, а эти тупоголовые идиоты из особого управления даже понятия об этом не имели. Хотя один из модов видел ее почти каждый день. И если бы не этот сопляк из семьи Дитов, сосланный на землю за собственную глупость, девчонка бы и дальше пряталась у них под носом. Человек презрительно скривился. Это дурачье из полиции умудрилось позволить ей захватить корабль и вылететь в Рос. Интересно, как она нашла дорогу? Или тот заносчивый профессор, считающий себя ученым, который не зависит от политики, все-таки что-то раскопал... На всякий случай Всесильный приказал морализовать его вместе со всем составом земной полиции. Мудрое решение. Станет больше модов, способных эффективно работать в условиях высокого земного притяжения. Так от этих ничтожеств больше пользы, чем сейчас. Да, воистину правы были древние. Сказав, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Всесильному пришлось взять все в свои руки. Он послал в погоню за Ритайли своих лучших людей и всех модов, адаптированных к тяжелой гравитации. Но как только погоня вошла в Рос и настигла девчонку, связь с ними прекратилась. Начавшийся тайфун не давал возможности организовать наблюдение и экстренную связь с инспекторами, руководящими погоней. Работавшая же по узконаправленному лучу программа мониторинга неизменно докладывала одно и то же. В Росе никого нет, все спокойно. Человек нервно поджал губы. Вмешательство древних — это единственное возможное объяснение, как не вовремя. У него были планы на Рос. Если бы не этот бум на археологию, захлестнувший 6 лет назад рынок антиквариата и драгоценности, он бы уже давно перенес туда процедуру продления. Все труднее становилось держать ее в тайне. Особое управление ежегодно отлавливало с 10 пронырливых писак-журналистов, слишком далеко засунувших свой нос в истории с вариативными. Невысокий человек гневно всплеснул руками. Доклада до сих пор нет. Он бы обязательно морализовал директорат за подобное промедление, да только правительство и так морализовано в полном составе. Всесильный мстительно оскалился. Это условие было введено как обязательное для кандидата, баллотирующегося в правительство. Еще 1300 лет назад, когда первый директорат эпохи единения воспротивился великому Арториусу Мудрому, протестуя против создания абсолютно подконтрольных вооруженных формирований посредством, ну, скажем так, слегка подкорректированной процедуры морализации. Инициаторы вотума недоверия, директора Трубецкой, Кузнецов и Лемешева, даже собирались организовать всенародный референдум. Кто знает, чем бы все это закончилось, если бы турболет, на котором летели Лемешев с Трубецким, совершенно случайно не разбился в чудовищной катастрофе, а академик Кузнецов, страдая от горя по погибшим друзьям, той же ночью не прошел морализацию. Ну, разумеется, абсолютно добровольно. Последнее обстоятельство, несомненно, пошло на пользу, ведь именно ученики академика Кузнецова, безгранично доверяющие своему подконтрольному учителю, в последующие годы разработали процедуру продления, которая, кстати, сохранилась без изменений до сегодняшних времен, ибо Арториус Мудрый вовремя позаботился о том, чтобы процедуру некому было изменять. Тень раздражения снова легла на чело Всесильного. В последние годы было совсем тяжело с поиском вариативных, являющихся основным компонентом продления. Такое иногда случалось в прошлом. То ли действительно провал в рождаемости, то ли заподозрившие родители пытаются прятать. Сейчас агент особого управления пасут сразу три семьи, в которых растут вариативные дочери. Но эти дети еще совсем малы, а для продления требуется половозрелая вариативная особь с устоявшимся гормональным фоном. Для последней процедуры пришлось устраивать столкновение сразу трех пассажирских лайнеров, чтобы картина гибели, находящаяся на пике популярности Лики Нейл, выглядела полностью реальной. Впрочем, нет худа без добра, как говорится. Через 3 года к следующему продлению самый старший из имеющихся в наличии вариативных исполнится 14. Пришлось бы рисковать и пользоваться не вполне созревшей особью. В этой ситуации возвращение из мертвых мисс Ритайли как нельзя кстати. И молчание группы захвата безгранично раздражало Всесильного, особенно сейчас, когда корабль инспектора Гнарза с поврежденной системой связи неожиданно появился около станции, словно сумасшедший полез во взлетный коридор, чуть не устроив столкновение. В этот момент посреди комнаты вспыхнула голограмма, и человек увидел перед собой изображение директора особого управления. «Ну, наконец-то!» — недовольно подумал Всесильный и грозно рявкнул. «Докладывай!» Директор испуганным голосом сообщил, стараясь не глядеть Всесильному в глаза. — Господин президент, мне... Я очень сожалею, что вынужден беспокоить вас, но... — Конкретнее! — взорвался Всесильный. Корабль инспектора Гнарза в нарушении всех указаний совершил посадку в грузовом доке и высадил группу неизвестных вооруженных людей. Очень больших людей. Это настоящие гиганты. Они убивают сотрудников особого управления, не говоря ни слова. Директор бледнел с каждым словом. — Мы пытаемся взять ситуацию под контроль, но у нас очень мало сил... «Что ты несешь?» — заорал Всесильный. «Какие гиганты! Ты возглавляешь особое управление, а не детский колледж! Уничтожь их немедленно! Кто посмел взять в руки оружие?» Директор совсем смешался и сбивчиво забормотал, стараясь успеть оправдаться за тот короткий срок, пока невысокий человек переводит дух. «Данные очень противоречивые, мы не можем идентифицировать преступников. Вот данные с постов наблюдения». Рядом с изображением директора вспыхнуло еще одно, демонстрирующее запись с какого-то участка космопорта станции, судя по всему, грузового терминала. На картинке из дверей выбегали люди в униформе обслуживающего персонала. Последними выскочили 2 модов и полицейский. Полицейский подбежал к консоли аварийного управления и запер дверь. Моды встали напротив створ, вскинув излучатели. Пару секунд ничего не происходило, потом дверь вдребезги разметала плазменным зарядом. Моды принялись палить в дверной проем. Спустя мгновение оранжевые фигуры одну за другой искорежили сгустки плазмы, и из дымящихся обломков дверных плит мгновенно вылетели 3 огромные человеческие фигуры, облаченные в серебряные скафандры максимальной защиты устаревшего образца. Неизвестный, не обращая внимания на полумертвого от ужаса полицейского, застывшего посреди дороги, гигантскими прыжками умчались из поля зрения камеры. Замерший полицейский рухнул в обморок, и запись прекратилась. Сигналы о нападениях поступают непрерывно. По нашим подсчетам, их не меньше 30 человек. Они полностью парализовали работу космопорта и находятся сейчас где-то в административной зоне. Всесильный пару мгновений обдумывал ситуацию. Без сомнения, видеозапись показывала древних. Значит, произошло что-то серьезное. И Росс вышел из-под контроля. Но как они оказались на станции? Никто из древних не смог бы управлять кораблем. Лояльность модов сомнению не подлежала. Морализация в подсознание вбивала преданность президенту Аугуста лично. Значит, девчонка ретайли. Другого варианта нет. Всесильный довольно усмехнулся про себя. Очень удобно. Не придется искать. Сама пришла к нему в руки. Он с удовольствием поглядит, как ее запихнут сначала в анабиоз, а через 3 года в биореактор продления. Она притащила сюда древних. Неожиданный ход. Что ж, он заранее позаботился даже о таком никем не предвиденном варианте развития событий. Невысокий человек сделал волевое лицо. «Идиот!» Директор особого управления вздрогнул, словно от пощечины. «Что ты развесил сопли, словно напуганный ребенок? Их всего 3. 3 вооруженных людей и 1 девчонка. И те не могут только к запасному центру управления. Отправь туда всех своих сотрудников и размажь их по стенам тонким слоем. Девчонка, нужна мне живой и невредимой. Понял? Если с ней что-нибудь случится, уничтожу всех. Где их корабль?» «Я немедленно выясню, господин президент. Сейчас же...» Изображение погасло. Всесильный улыбнулся. «Захватить запасной центр управления станцией. Смелый ход для 18-летней девчонки. Смелый и наивный. Вряд ли его придумали древние. Они понятия даже не имеют об устройстве станции. Запасной центр полностью под контролем основному, и его захват ничего не даст. Так что даже если древние его и захватят, это будет только ему на руку. Пока будут соображать, что к чему, решать, что им делать дальше, или глупо тыкаться во все углы станции протяженностью в 43 тысячи километров, помощь будет уже здесь». Еще в первые часы после потери связи с группами преследования Всесильный отдал приказ на Арториус-1 об отправке сюда крупных сил. «Господин президент!» Человек удивленно обернулся. Сразу несколько директоров в окружении десятка модов входили в зал. Первым спешно шагал директор особого управления. «Чрезвычайные обстоятельства!» Он отдал короткую команду, и посреди помещения вновь засветилась голограмма. 3 минуты назад корабль, доставивший на станцию преступников, силой оружия вошел в док рядом со звездой Аугуста и высадил 2 неизвестных. Всесильный бросил взгляд на экран. Через центральный проспект стремительно перебежал огромный человек, затянутый в черный матовый скафандр неизвестной конструкции. Вслед за ним спешила фигура в оранжевом скафандре мода с излучателем в руках. «Они идут в нашем направлении. Предположительно, в центр управления». Директор особого управления задыхался от волнения и быстрого бега. «Человек в черном, если это вообще человек, представляет собой опасность чрезвычайной степени. Связи с постами охраны нет. Мы настоятельно рекомендуем вам зайти на борт звезды и отстыковаться от Арториус Прайм для обеспечения вашей безопасности».